День 55. Лилит и Волков стали моими первыми друзьями. Я проводила с ними все больше и больше времени. Дождь не стихал. Белые линии все так же перечеркивали черно-белую картину, сопровождаясь тихим шелестом. А потом... Пока мы шли из желудка в кишки, Лилит за пеленой дождя таратурила безумолку. Какой же болтушкой она оказалась. Надзиратель закричал. «Эй, номер 15-й, не стой столбом!» И пнул Волкова. Ого! Знаешь, что наш здоровяк ответил? Что? Он ответил: «Прошу прощения, я немедленно сяду!» И сел. Ведь надзиратель запретил ему стоять. Сел и придавил надзирателя всей своей тушей. Страх-то какой! Ого! Но надзиратель так весело вопил! Здорово вышло! Да уж, здорово. Лилит расхохоталась. Ее солнечная улыбка заметно поднимала настроение. А как вы с Волковым познакомились? А, это! Подняла брови Лилит. Ничего интересного. Мы встретились на стройке около года назад. Волков уже работал здесь какое-то время. И он показался мне похожим. Похожим на кого? На старого знакомого, робота по имени Лайтнинг. Я работал вместе с ним у мусорщика. Он тоже был большим и медленным. Проговорила Лилит, глядя вдаль. Так я и заметила Волкова. Я заговорила с ним, и вскоре мы уже общались. В этот момент завыла сирена на обеденный перерыв. Сирена для людей. Мы не отдыхали и работали до поздней ночи, вставая потом на зарядку. Еще увидимся! Девушка, качнув хвостом из светлых волос, ловко скользнула между роботами впереди. Подойдя к Волкову, оставляющему за собой вмятины в земле, она хлопнула его и спросила. «Есть кто-нибудь?» Я смотрела на их привычный ритуал и ощущала разливающееся внутри тепло, давно уже покинувшее мое сердце. «Спасибо вам». Нынешний облик по-прежнему тяготил меня, хотя и не так сильно, как в начале, потому что друзья приняли меня такой, какая я есть. Если бы я могла выражать эмоции, то, наверное, улыбнулась бы от счастья. Поздним вечером мы, как обычно, собрались на складе. Надзиратели не заставляли нас вставать у стоек по порядку номеров. Какая разница, ведь они просто оставили нас на зарядку и запирали двери, чтобы никто не стащил роботов. Сегодня Лилит села рядом со мной. Ирис! А? Составь мне ночью компанию! Многозначительно улыбнувшись, прошептала она. А? Компанию... Я хотела расспросить ее поподробнее, но к нам уже подошел надзиратель. Он вставил в меня кабель и нажал на выключатель. «Пробуждение придет утром, да?» «Ирис!» — услышала я. «Эй, Ирис!» По ту сторону нитей дождя угадалось знакомое лицо. «Лилит?» «Наконец-то проснулась! Долго же ты запускаешься!» Девушка вытащила из меня кабель и со щелчком закрыла крышку на груди. Только сейчас я обратил внимание, как темно вокруг. Что, ночь? Да, еще ночь. Где-то 2 часа. 2 ночи? Впервые очнувшись в такое время, я с интересом осмотрелась. Ирис, позволь проводить тебя. Весело улыбнулась Лилит. Проводить? Склонила голову я. Она шагнула назад и протянула правую руку, словно приглашая на танец. Добро пожаловать на собрание полуночного чтения! Ночной склад выглядел зловещим. Остальные роботы сидели перед зарядными стойками, смахивающими на надгробные плиты. Никто, естественно, не шевелился. Лишь индикаторы горели, как огоньки духов. Мысли Лилит шли в окружении сотен духов. Моя провожатая остановилась перед знакомым исполином, на задней части которого хвостом торчал кабель. Мерцали лампочки. Зарядка шла. Вот так! Девушка вытащила из Волкова зарядку, открыла его нагрудную панель и принялась шарить в ней. Через несколько секунд по складу разнесся низкий гул. Глаза Волкова загорелись. Вставай быстрее, жестянка! Снова она обзывалась. Волков, не шелохнувшись, ответил. Я в процессе активации. Не могу двигаться. «Говори-ка тише!» — одернул его Лилит. Пока мы ждали, я спросил ее о том, что не давало покоя. Лилит, как ты смогла проснуться сама? Тебя же отключили. А, ты про это? Гордо ткнула она себя в грудь большим пальцем. У меня самоактивирующаяся батарея. Она автоматически включается, когда уровень заряда достигает максимума. Все понятно. Вот как она обманывала надзирателей. Однако у меня сразу возник другой вопрос. А как ты утаила свою систему от людей? Какой смысл тогда вообще отключать роботов, если они будут шастаться по складу ночью? Да проще простого. Побудь здесь моё, и сама поймешь, как прятать инструмент и запчасти. Иногда и стягиваешь что-нибудь. Затем она гордо рассказывала мне о множестве найденных среди обломков предметов домашнего обихода, хотя по большей части сломанных или грязных. Книгах, музыкальных дисках, звукозаписывающих устройствах. Лилит с неподдельной радостью хвасталась военными трофеями, не испытывая при этом ни капли вины. Но ведь роботы не могут идти наперекор правилам. Как же ты украла их? Спросила я, ощущая одновременно восторг и растерянность. А-а-а! Ты про код запрета противоправных действий в контуре безопасности! Ерунда! Я просто... Оу! В эту секунду Волков медленно поднялся, скрипя всеми сочленениями, воодушевленно сияя глазами во тьме. На пол упала длинная тень. Ладно, потом расскажу. Пойдемте. Лилит направилась в глубины склада. Мы ведь не зарядились до конца. Ничего страшного. Пустяки, 2-3 часа погоды не сделают. А-а-а. Я поехала за ней. Волков замыкал шествие. У дальней стены обнаружились горки строительного мусора, механические гусеницы и гуманоидные руки и ноги. Их количество хватило бы для 2-3 мусорщиков. За одной из куч обнаружилась расчищенная площадка где-то в 3 квадратных метра, занятых ковром и круглым столиком. Если бы не их изношенность, я бы подумала, что здесь собираются снимать сцену из фильма. Мы расположились вокруг стола. Не знала, что здесь есть такое место. Удивленно проговорила я, оглядываясь по сторонам. Горы искореженного металла, казалось, рухнут на нас в любой момент. Скажи, Ирис! Лилит пошарила под столом и достала книгу. Ты умеешь читать? Я прочла название на обложке и поняла, что это книга для детей. Третьесортный демон Визердарк. Отлично! Сверкнув глазами, воскликнула Лилит. «Ты умеешь читать! Супер! Ура!» «Это же такой пустяк!» Смутилась я. Тем более, текст был совсем несложным, рассчитанным на детей от 8 лет и старше, как гласил возрастной рейтинг. На обложке книги был изображен симпатичный юноша в черном плаще. Он стоял, прислонившись к стене. На левой руке блестело белое кольцо. Я слышала об этом произведении, хотя и не читала его. Кажется, оно снискало большую популярность у молодежи. Я с недавних пор не могу читать. Вышла из строя система распознавания языка. Волков умеет, но мелкий текст не распознает. Приходится выкручиваться вот так. Лилит открыла книгу и ткнула ее в самое лицо Волкова. Демон. Медленно проговорил Исполин. Девушка передернула книгу. Везер. Захлопнув том... Лилит пожала плечами. Один слог за раз, его предел. В итоге у нас 50 страниц за 3 месяца. Я старался. Ого, очень старался. Улыбнулась Лилит, как воспитательница из детского сада. Я молодец. Да, большой молодец. Девушка встала и погладила Волкова по голове, словно большого ребенка. Тому, судя по глазам, очень нравилось. Интересно, какие у них отношения? Ну так что? Посмотрела на меня Лилит. Я буду очень благодарна, если ты нам почитаешь. Ого, без проблем. Сказала я и взяла у нее книгу. Откуда начать? Лучше с самого начала. Жалко будет, если ты одним махом прикончишь ее. А, Волков, ты свободен, можешь идти на свое место. Подразнила его девушка. Глаза Волкова вспыхнули. Я... Хочу послушать историю. О как! Только, Лилит, нечестно. Шучу-шучу, с тобой пошутить нельзя. Засмеялась Лилит. Похоже, ей нравилось подтрунивать над Волковым. Итак, я открыла первую страницу. Третьесортный демон Везер Дарк. Том первый. Демон, лишённый магии. Пролог? Вот так и началось наше собрание полуночного чтения. И что? Холодно сказал Дарк. Хочешь сказать, что демоны должны уничтожить мир? Кольцо на его пальце тотчас ответило. Именно так, господин Дарк. Медленно читала я. Лилит облокотилась на стул и слушала с горящими глазами. Волков не шевелился, но тоже изредка моргал. Оба слушателя выглядели довольными. Через 30 страниц я в общих чертах поняла суть истории. Главный герой, демон Везер Дарк, наследник знатного рода, правил частью мира демонов, однако не уделял внимания своим обязанностям. Он не стремился воевать с другими странами или насылать катастрофы в мир людей. Я предпочитал собирать со всего света различные механизмы и чинить их. Покорное Дарку магическое кольцо звали Фло Сноу. Изысканное, белоснежное, со звонким как лед глазком. В отличие от хозяина, оно серьезно относилось к его работе и часто отчитывало за возню с механизмами. Однако Дарк в который раз пренебрег ее нравоучениями и тайком, ничего ей не сказав, выскользнул из города. «Ирис, что дальше? Что сказал Дарк?» Нетерпеливо потянул меня за локоть Лилит. Я только что добралась до части, на которой они закончили, поэтому девушка то и дело побуждала меня не останавливаться. «Хорошо, продолжим. Фло, моя магия очень слаба. Я считаю, мне стоит прибегать к помощи механизмов», — лениво произнес Дарк. Кольцо тотчас откликнулось недовольным тоном. «Полно вам оправдываться, господин Дарк. Вы не слабый. Вам просто недостает практики. Ах, как прискорбно. Как же вы будете смотреть в лицо духом ваших предков?» На следующую ночь один из магических механизмов Дарка внезапно превратился в ужасное чудовище. Оно проникло в спальню к спящему демону. «Шш!» Внезапно приставила палец к губам Лилит. «Тушите свет!» Волков немедленно погасил глаза. Я тоже обратилась к настройкам зрения и выключила освещение. «Патруль!» Не отнимая пальцы от губ, девушка смотрела на вход. Я увидела полоску тусклого света, перемещающуюся по роботам. Ночной патруль пришел с фонарями проверить нас. Наше укрытие скрывалось за горами мусора, однако мы вздрагивали каждый раз, как блеклый луч направлялся сюда. Минут 5 спустя Лилит прошептала. «Думаю, они ушли!» Она проверила обстановку через щель между плитами и вернулась. Переведя дух, я погладила грудь. Волков низко выдохнул. «Не попались». «Еще бы!» — отмахнулась Лилит. «Патрули просто светят туда-сюда, они не считают роботов». «А если бы нас нашли?» «Кто знает! Думаю, сразу они нас не разобрали бы. Но вот этого всего мы бы точно лишились». Она взяла у меня книгу и спрятала ее под столом. «На сегодня все?» «Да, как бы мне не хотелось продолжать. Люди начнут что-то подозревать, если наша батарея зарядится не до конца». Собрание закончилось. Что видел Дарк после того, как услышал странный шум? Мы узнаем завтра в 2 ночи.